«Это все?» — Хан Сень улыбнулся и взглянул на нее. «Ага», — ответила Джи Янран. «Тогда давай перейдем к моему делу». Парень взял девушку на руки и опрокинул ее на диван. Глава 821. Юй Цилань. Джи Янран рассказал отцу о жидкости Шура, и он очень серьезно отнесся к этому вопросу. Джи Жичжинь попросил Хан Сеня еще раз ему все рассказать, и в тот же день забрал флакон с образцом. Семья Джи отнеслась к этому намного серьезней, чем предполагал Хан Сень. Парень очень надеялся, что они смогут провести исследование и во всем разобраться, иначе достижения семьи Чжао могли потрясти весь альянс. Парень готовился посетить празднование Шура, поэтому у него не было времени, чтобы телепортироваться в святилище. Джи Янран показывала ему фотографии и рассказывала о Шура, с которыми им предстояло встретиться, чтобы парень больше знал о каждом из них. Прибудут две королевские семьи. Один из членов королевской семьи, боец четвертого разряда, и он главный среди всех, кто к нам прибудет. Такой, как он, очень редко может выйти из себя, но даже если такое случится, другие позаботятся о нем. Мы не будем иметь к этому никакого отношения. Затем девушка показала другую фотографию, на ней был молодой симпатичный Шура. У него был фиолетовый рог и длинные фиолетовые волосы. Парень выглядел благородным и немного мистическим. Трудно было бы найти человека, которого можно было бы с ним сравнить. Общество Шура было построено на авторитете. Они существовали намного дольше, чем человечество. На протяжении многих поколений существовала королевская монархия, и никакой человеческий род не смог бы с ней сравниться. Когда человечество перешло в межзвездную эру, Шура оказали им помощь, из-за того, что они были внешне очень похожи. Тогда Шура считали, что люди намного слабее их. Человечество обладало продвинутыми технологиями и не было привлекательной расой. Но они не ожидали, что это самое презираемое человечество сможет так быстро развиться и стать их главным врагом. А теперь люди начали опережать Шура. Среди расы Шура началась суматоха из-за того, что им никак не удавалось утвердить нового короля, поэтому они были вынуждены заключить перемирие. Однако Шура всегда были высокомерными и никогда не уважали людей. Несмотря на то, что человечество много чего достигло, они все равно считали людей низшей расой. Королевские Шура считались высшим классом, и каждый человек, находящийся возле них, должен был восхвалять их. Но люди не вели себя так, и это было еще одной причиной, по которой Шура презирали своих врагов. Этого королевского Шура зовут Юй Цилань, и ему 22 года, он известный член семьи Юй. Согласно нашей разведке, когда Шура достигает зрелого возраста, их уровень физической силы достигает примерно 200 очков. Если они продолжают развиваться и совершенствовать свои навыки, то их уровень может увеличиться. Но согласно тому, что мы узнали, Юй Цилань уже достиг показателя в 260 очков. Хотя это не точные данные, Джи Янран рассказал о том, кто был на фото. Похоже, что он очень сильный, но должны же быть превзойденные, которым около 20 лет. Разве не лучше было бы позвать такого человека? С растерянностью спросил Хан Сень. Люди могли первый раз телепортироваться в первое святилище Бога после достижения 16 лет. Если повезет, то можно было оказаться в большом человеческом убежище, где сильные организации могут оказать значительную помощь. Это помогает сэкономить много времени, которое необходимо для сбора очков гена. Соответственно, они быстрее могут перейти во второе святилище Бога. Примерно так же было и во втором святилище, и, иногда, людям удавалось очень быстро стать превзойденными. Хотя подобное случалось нечасто, но все равно было достаточно людей, которым так повезло. Верно, действительно есть много молодых людей, которые стали превзойденными. Мы можем их пригласить, но, скорее всего, королевские Шура не захотят с ними иметь дело. Джи Янран криво улыбнулась. «Почему? Они же ведь тоже молодые, верно?» С удивлением спросил Хан Сень. «У них уже другие идентификационные данные», девушка продолжила объяснять. «В глазах Шура мы копия их вида. Они этого никогда не скажут, но в глубине души они уверены в этом и потому презирают нас. Если Юй Цилань действительно захочет достойно сражаться, то он выберет кого-то известного. Но если он захочет просто победить, то, скорее всего, он выберет меня. Почему?» Хан Сень еще больше запутался. Джи Янран не была слишком известной в альянсе. Хотя она и была дочерью президента, но ее никогда не считали сильным бойцом. Основываясь на обычную человеческую логику, никто из альянса не выбрал бы ее. Джи Янран рассмеялась и сказала: Шура думают по-другому. Для них, наш президент, это король. Я его дочь, поэтому я, принцесса. Он королевский Шура, поэтому, если он захочет сражаться, то выберет меня, как достойную по рангу соперницу. Шура очень много знаю о нашем обществе. Если они бросят мне вызов, то это не значит, что они не знают о моей неспособности победить их, а лишь означает, что они просто захотят нас снова унизить. Девушка вздохнула и продолжила. Мой отец попросил, чтобы ты был со мной, в качестве страховки. Если они захотят сразиться, то ты должен выступить за меня, ведь ты, мы мой жених. Тогда, меня должны называться принцем, если я не ошибаюсь, то муж принцессы является принцем, с улыбкой сказал Хан Сень. Его очень интересовали Шура, к тому же, юноша хотел разобраться, была ли Зеро Шура или все же человеком. В данный момент это была самая большая загадка, на которую он не мог найти ответа. Когда парень нашел Зеро, он еще обнаружил и флакон с неизвестной жидкостью. Хан Сень не решался показать его, так как не был уверен, что это такое. Также он не хотел, чтобы возникли ненужные проблемы, поэтому решил спрятать его в безопасное место. Юноша предполагал, что эта жидкость имеет отношение к Зеро, однако не было организации, которой он полностью доверял бы, чтобы отдать им на экспертизу этот флакон. Поэтому Хан Сень хотел встретиться с настоящим Шурой и попробовать найти различия и сходства, когда они перейдут в боевой облик Шура. Парень считал, что, возможно, ему удастся что-то узнать. Хан Сенью было бы не слишком сложно сражаться с Шура, и юноша был даже рад, что у него может появиться подобный шанс. В конце концов, человечество и Шура воевали на протяжении многих лет. От их рук погибло очень много людей. Учитывая все обстоятельства, люди считали Шура самым главным и злейшим своим врагом. Поэтому, любую победу над ними можно считать великолепным событием. Глава 822. Я хочу сражаться против червонца. Хан Сенью не разрешили принять участие во встречах между Шура и людьми, на которых они хотели договориться о заключении мира. Первые встречи заняли 2 дня, однако нужно было более 2 месяцев, чтобы обговорить все условия. Решалось много рабочих вопросов, а Хан Сень мало что знал о политических делах, поэтому он мало что мог понять. Соответственно, парень просто ждал, пока Джи Ян Ран освободится. Ян Ран была очень нервной, ведь она была девушкой, поэтому думая о том, что Хан Сенью придется за нее сражаться, начинала волноваться. Хотя Джи Ян Ран и знала, что ее парень очень сильный. К тому же, подобное сражение не могло быть опасным для жизни. Во время такого поединка не разрешалось использовать оружие, и за всем должно было следить много элитных бойцов. Если что-то пойдет не так, то полубоги вмешаются, и закончится все очень быстро. Но несмотря на все это, Джи Ян Ран все равно сильно волновалась. Она пыталась узнать у отца, можно ли каким-то образом избежать этого сражения. Джи Жичжинь любила и уважал Хан Сеня, поэтому сказал, не стоит за него так переживать. Он из семьи Лау, поэтому не проиграет, даже если будет сражаться с королевским Шура. Однако Джи Жичжинь не знал, что Хан Сень отказался обучаться тому, что принадлежало семье Лау. Если бы он это знал, то не был бы настолько уверен в победе будущего зятя. Джи Ян Ран, несмотря на свое беспокойство, старалась никому этого не показывать. Особенно она не хотела, чтобы о ее чувствах узнал Хан Сень, так как это могло повлиять на его суждение и результат сражения. Кроме того, девушка не хотела показать свою слабость перед Шура. Во время празднования Хан Сень встретился с Юй Циланем и сильно удивился, так как тот выглядел красивее, чем на фото. У людей был недостаток, они не могли вести себя так, как Шура. Но в то же время сами Шура не могли показывать такие же чувства, как люди. Хан Сень считал, что люди более добрые, больше отличаются друг от друга и способны принимать спонтанные решения. Шура могли выглядеть более красивыми и солидными, но парень понимал, что с ними намного труднее общаться вне официальной встречи. В середине банкета Шура заговорили о дуэли. Альянс был к этому готов, поэтому люди начали выходить на отведенную для этого площадь. Но Юй Цилань добрался туда самым первым. Джи Ян Ран снова начала сильно нервничать. Она надеялась, что Юй Цилань не бросит ей вызов, иначе Хан Сенью придется сражаться. Затаив дыхание, все ждали, когда Юй Цилань назовет имя своего соперника. Если он выберет Джи Ян Ран, у нее не останется выбора, и девушка будет вынуждена принять вызов, хотя это будет и несправедливо. После Хан Сень должен будет выйти вперед и, как ее жених, сразиться от имени Джи Янран. Но существовала проблема. Если Хан Сень проиграет, и Юй Цилань снова бросит вызов Джи Янран, люди проиграют два матча. Это было бы очень унизительно. Глаза Юй Циланя были похожи на драгоценные камни. Он рассматривал каждого человека, который был перед ним. Когда он увидел Джи Янран, его взгляд остановился. От его пристального взгляда у всех начинало бешено биться сердце. На губах Юй Циланя появилась презрительная улыбка, а затем он отвернулся от девушки. Юй Цилань посмотрел на всех людей и спросил: «Интересно, кто из вас червонец? Я слышал, что он самый сильный молодой человек. Я хочу с ним сразиться». Услышав его слова, все замерли. Никто не ожидал, что Шура такое скажет. Подбежал администратор и сказал: «Мистер Юй, я не знаю, где вы такое услышали, но это не совсем правда. Наш самый сильный человек Хуан Ся, ХМ, странно. Тогда откуда я узнал, что червонец смог завоевать титул сына бога? А что касается Хуан Ся, то я никогда о нем не слышал». Юй Цилань усмехнулся. Хуан Ся был полностью спокоен. Ему не было неловко, когда парень сказал: «Червонец действительно сильный человек, но я могу стать достойным соперником». Юй Цилань взглянул на Хуан Ся и рассмеялся, а затем сказал: «Хорошо, сначала я выиграю у тебя, а затем хочу сразиться с червонцем. Так что будет лучше, если ты мне его найдешь. Сначала выиграй меня», — смелым тоном заявил Хуан Ся. Юй Цилань ничего не стал отвечать. Он просто прошелся по площади со счастливым выражением лица и зарегистрировал предстоящее сражение. Хуан Ся уже стал превзойденным. Хотя он совсем недавно перешел в третье святилище бога, но уровень физической силы этого парня уже был выше 300 очков. Он был сильным молодым человеком и без проблем должен был победить молодого королевского Шура. То, что Юй Цилань не выбрал Джи Янран, вызвало у всех вздох облегчения. Хотя Хан Сень не был плохим бойцом, но многие считали, что в основном он рассчитывает на своего суперпитомца. Поэтому они не верили, что парень сможет победить Шура, сражаясь с ним один на один. Джи Янран тоже вздохнула с облегчением. Она не боялась того, что ее парень может проиграть, но не хотела, чтобы он был ответственным за такое сражение. Хан Сень обнял Джи Янран и улыбнулся. Похоже, что этот королевский Шура довольно благородный. Он не выглядит дешевым и непристойным. Жаль, что здесь нет червонца. Иначе, думаю, он смог бы преподать урок этому Шура. Джи Янран улыбнулась в ответ. «Ты хочешь сказать, что червонец сможет его победить, а я нет?» Сказав это, Хан Сень стал нервным. Но он сам удивился тому, что завидует самому себе только под другим именем. «Ты лучший, но будет намного лучше, если ты не пострадаешь. Я каждый раз переживаю, когда ты телепортируешься в святилище», — прошептала ему на ухо Джи Янран. Услышав эти слова, Хан Сенью стало стыдно. Только теперь он осознал, что тратил слишком много времени на то, чтобы стать сильнее, и очень мало времени проводил со своей девушкой. Конечно, в последнее время Джи Янран была очень занята, но он тратил на свои дела даже больше времени, чем она. Хуан Ся и Юй Цилань вышли на поле сражения, которое было отведено в центре площади. С каждой стороны был пожилой Шура и полубог. Если кому-то из них покажется, что сражение будет несправедливым, то они вмешаются и остановят его. «Атакуй первым. Боюсь, что если я начну атаковать, то все закончится», — так и не успев начаться, Юй Цилань холодно взглянул на своего соперника. «Хорошо», — Хуан Ся оказался расстроенным из-за такого отношения. Этот праздник и начинающееся сражение было закрыто для СМИ, но многие высокопоставленные люди Альянса могли наблюдать за всем происходящим. Обычно такие люди не следили за сражениями. Однако этот поединок был особенным, поэтому все пристально наблюдали за разворачивающимися событиями. Глава 823. Хуан Ся. Довольно долго уровень физической силы человека был ниже, чем у Шура. Однако люди все время стремились к развитию. После встречи с ними, еще целое поколение люди были хуже них, но затем были открыты святилища, и люди стали намного быстрее увеличивать свой уровень физической силы. Хотя средний человек оставался примерно таким же, но элиты среди людей смогли стать сильнее Шура. Дети и подростки до сих пор были уязвимы, так как были намного слабее Шура. У человечества было много целей, но все люди хотели развивать своих детей, пока они не станут лучше Шура. Подобное желание было не только у людей среднего класса, но и у всех высокопоставленных людей Альянса. Все активно над этим работали. Люди младше 16 лет не могли сравниться с Шура, но примерно к 20 годам, тем, кому повезло, удавалось значительно увеличить свою силу, и они уже могли достойно сражаться со своими врагами. Но часто людям нужно было победить королевских Шура, а они были сливками общества, и сила для победы над ними должна была быть намного выше. На Хуанся Альянс возлагал большие надежды. В таком молодом возрасте этот парень был лучшим по всем аспектам. Он отлично умел сражаться, обладал талантом, и ему сопутствовала удача. Он родился в благородной семье и обладал врожденным талантом. Также ему очень везло. В первом, втором и третьем святилище он оказывался в больших человеческих убежищах, и это помогло ему быстро и безопасно развиваться. Все это привело к тому, что он стал таким известным человеком, и Альянс сам выбрал его для того, чтобы он победил королевского Шура Юйцеланя. Многие верили, что у Хуанся есть все для того, чтобы выиграть это сражение, и если парню удастся это сделать, то все будут очень рады. Единственным минусом было только то, что Хуанся был на год старше своего соперника, но такая разница считалась незначительной. Но Хуанся был не только счастливчиком, он был умным, мудрым и сообразительным. Даже несмотря на сложившуюся ситуацию, в которой ощущалось давление, он оставался абсолютно спокойным, и даже после провокации своего соперника не проявил ни капли гнева. Хан Сень ждал начала матча. Он также хотел, чтобы Хуанся победил. Речь шла о положении всего человечества, поэтому было неважно, кто будет сражаться, главное, чтобы этот человек смог победить. «Может, нам заключить пари?» — внезапно послышался мужской голос. Хан Сень и Джи Янран обернулись и оказались удивлены, так как перед ними были Тан Чжинлю и Линь Фэн. Голос как раз принадлежал Тан Чжинлю. «А на что мы будем ставить?» — улыбаясь, спросил Хан Сень. «Давай поставим на то, кто победит в этом сражении», — сказал Тан Чжинлю. «Я могу поспорить, что Хуанся выиграет. Это не пари, а просто афера», — сказал Хан Сень и криво улыбнулся. Тан Чжинлю рассмеялся и сменил тему. «Хан Сень, я кое о чем хотел с тобой поговорить. Мне стало интересно, сможешь ли ты продать мне жизненную эссенцию, а если нет, то одолжи мне своего суперпитомца, и я сам убью суперсущество. Цену можешь называть любую. У меня есть одна жизненная эссенция, которую я могу тебе продать, но в святилище я очень далеко ушел от своего места, поэтому мне нужно много времени, чтобы вернуться». Хан Сень действительно был готов продать ее, так как жизненные эссенции от суперсуществ первого поколения не имели для него значения. Кроме того, он понимал, что когда жидкость Шура станет доступной для всех, то цена на жизненные эссенции значительно снизится, так как люди сами смогут убивать суперсуществ. Соответственно, было бессмысленно оставлять их у себя. «Правда? А где ты сейчас?» — спросил Тан Чжинлю, и было видно, что он очень обрадовался. «Давай сначала посмотрим матч, а об этом можно и позже поговорить». Хан Сень развернулся и увидел, что сражение уже началось. Существовали правила для подобного сражения, где было указано, что никто не может помогать. Бой должен был быть один на один. Также запрещалось использовать оружие, броню или что-то еще. Людям запрещалось использовать души существ. В этот момент Хуанся взмахнул кулаком. Когда Хуанся начал атаковать, Хан Сень удивился. Несмотря на то, что он только недавно стал превзойденным, в его кулаке ощущалась большая сила. Тело парня пылало золотым светом, подобно Будде, и от его кулака также исходил мерцающий свет. Золотой Будда семьи Хуан, хотя он не слишком известный, но не хуже платинового тела. Этот навык помогает значительно увеличить выносливость и силу. Применяя его, парень кажется полностью спокойным и собранным. Может, это и не удивительный навык, но как только он стал превзойденным и применил его, то никто не смог победить этого парня, — заговорил Тан Чжинлю. Бам! Кулак Хуанся ударил Юйцеланя. Шура не стал уклоняться от удара и принял его. Все с широко открытыми глазами уставились на них. Присутствующие очень хотели увидеть результат удара молодого таланта. Большинство людей Альянса считали, что у Хуанся есть преимущество перед его соперником. Все-таки уровень физической силы Хуанся был выше 300 очков, а это было немного выше, чем у Юйцеланя. Согласно мнению большинства, у Хуанся были преимущества, но результат был шокирующим. Юйцеланю удалось справиться с атакой, и никто из них не получил повреждений. Затем они снова взмахнули кулаками. Никто не ожидал, что почти сразу после начала сражения станет таким напряженным. Юй Цилань и Хуан Ся стояли на месте, а их кулаки устремились друг в другу. Между бойцами был слышен порыв ветра и хруст костей. Это плохо. Похоже, что наша информация была неправильной. Уровень физической силы Юй Циланя значительно выше, чем мы думали. Он может сражаться с Хуан Ся и, похоже, не окажется в невыгодном положении. Кажется, его уровень выше 300 очков. Поэтому парень не сможет подавить Шуру. Как мы думали, Тан Чжинлю нахмурился. Хан Сень также нахмурился. Уровень силы королевского Шура действительно был очень высоким. Хуан Ся был с ним наравне только благодаря тому, что применял Золотого Будду. Но обычные небесные существа не обладали подобной силой. Казалось, что Юй Цилань не использовал никаких навыков, которые могли бы помочь укрепить его тело. Но было страшно даже представить, что он, оставаясь самим собой, был так же силен, как Хуан Ся. Все внимательно следили за матчем и поддерживали Хуан Ся. Люди все еще верили, что он сможет победить своего соперника. Я действительно завидую телу Шура. Если бы люди были похожи на них, то в святилище мы были бы непобедимы, сказал пожилой человек с завистью, глядя на сражение. Учитель, ты веришь, что Хуан Ся может победить? Спросил мужчина средних лет у пожилого человека. Трудно сказать, старик вздохнул. Мужчина средних лет очень хорошо знал этого пожилого человека, поэтому несмотря на произнесенные им слова, было понятно, что он не верит в победу Хуан Ся. Мужчина средних лет сказал, если у них не слишком большая разница между уровнями физической силы, то, возможно, у него еще есть шанс. Не забывай, таланты Шура – это сражение, сказал пожилой мужчина. Глава 824. Изменение Шура. Кулаки соперников сталкивались во время множества атак. Кулак Хуан Ся блестел, подобно золотому молотку. Шура сражался не применяя способности, элементарных или даже магических умений, в отличие от людей, которые использовали сверхискусство. Юй Цилань использовал только ту силу, которую создавал мышцами, костями, плотью и мог противостоять золотым вспышкам Хуан Ся. Повезло, что для этого сражения выбрали Хуан Ся. Если бы я был на его месте, то мои кости уже были бы раздроблены, сказал Тан Чжинлю. Не надо так говорить. Когда ты станешь превзойденным, то будешь не хуже Хуан Ся, спокойно сказал Линь Фэн. Хуан Ся сможет выиграть это сражение? Обеспокоенно спросила Джи Янран. Обычно, Золотой Будда дает полную защиту на длительное время. Если все будет и дальше так продолжаться, то, возможно, он сможет победить, но... Тан Чжинлю хотел что-то сказать, но замолчал и сильно нахмурился. «Но что?» – спросил Хан Сень. «Нельзя подвести итог этого сражения, как бы там ни было, но он сражается против Шура». Тан Чжинлю покачал головой. Казалось, что он сожалеет о том, что вынужден так сказать. Затем заговорил Линь Фэн. «Боюсь, Хуан Ся может оказаться в невыгодном положении». Услышав его слова, Хан Сень и Джи Янран были потрясены. Хан Сень спросил, почему, разве они не на одном уровне? Линь Фэн хотел объяснить и уже открыл рот, но со стороны поля сражения послышался взрыв. Сражающиеся нанесли друг другу два мощных удара, после которых оба зашатались и были вынуждены немного отступить назад. Юй Цилань взглянул на Хуан Ся и сказал, «Твой уровень физической силы впечатляет, ваши молодые люди становятся намного лучше, но хочу тебе признаться, что вы все равно уступаете нам». Хуан Ся холодно ответил, «Я так не думаю. Правда? Тогда я покажу, на что способны Шура». Глаза Юй Циланя вспыхнули фиолетовым светом. Его тело стало больше, а мышцы увеличились вдвое. Прекрасное тело, которое только что сражалось с Хуан Ся, превратилось в тело страшного зверя. Его сила стала казаться устрашающей. Глядя на него, можно было сказать, что этот парень может уничтожить все, что встретится на его пути. Шура изменился, лицо Хуан Ся потемнело. Шура изменился. Все почти одновременно выкрикнули эти слова, и у всех также изменились выражения лиц. Шура, который присутствовали здесь, выглядели дерзкими и радовались реакции людей. Они гордились тем, чего смог достичь Юй Цилань. Что значит Шура изменился? Хан Сень нахмурился. Он раньше никогда о таком не слышал. Однако увидев трансформацию Юй Циланя, парень сразу подумал о Зеро. Он видел некоторые сходства, которые невозможно было не заметить. Тан Чжинлю стал более встревоженным и начал объяснять. Изменение Шура – это их сверхискусство. Но оно отличается от того, которое используют люди. Они не занимаются практикой и не следят за энергетическими потоками. Когда они применяют изменения Шура, то все их способности возрастают. Я думал, что Юй Цилань уже его использовал, но оказалось, что он сражался без ничего. Теперь, к сожалению, должен признаться, что Хуан Ся обречен. Пока они говорили, Юй Цилань сделал шаг вперед. Теперь он стал намного быстрее. Шура устремился к Хуан Ся и ударил того в грудь. Бам! Хуан Ся выставил руку, чтобы заблокировать удар, но его тело отбросило назад на 4 метра, а на мраморной площади, на которой они сражались, остались траншеи от ног парня. Все тут же погрустнели. Они видели, насколько мощным был удар, и теперь никто не верил, что у Хуан Ся есть возможность на победу. «Теперь ты веришь, что я сильнее тебя?» Юй Цилань не стал снова наносить удар, а спросил пренебрежительным тоном. На секунду, лицо Хуан Ся исказилось, но затем он пришел в себя и холодно сказал: «Силы – это не все, и я еще не побежден». Пока он говорил, золотой свет, окутывающий тело Хуан Ся, исчез, а мышцы расслабились. Он смотрел в глаза своему сопернику. Юй Цилань улыбнулся и снова устремил кулак в Хуан Ся, но в этот раз парень не хотел принимать удар. Он быстро увернулся и попытался нанести ответный удар в живот Шура. Юй Цилань снова атаковал, но парню вновь удалось увернуться. Подобно ветке ивы во время урагана, он извивался вокруг и пытался атаковать с разных сторон. Хуан Ся хорош. Неудивительно, что его выбрали на роль того, кто должен стать чемпионом. Он может быть как невероятно жестоким, так и очень мягким. К тому же, этот парень очень умный. Тан Чжэнлю начал расхваливать Хуан Ся. Хан Сень также считал, что Хуан Ся хороший боец. Внутри него было все сбалансировано, особенно этот баланс ощущался между разумом и силой. Ему удавалось хорошо рассчитывать время. Суждения Хуан Ся и просчеты были на высоте. Парень ощущал все изменения, поэтому знал, когда нужно ударить, когда увернуться и каким именно способом нужно передвигаться. Несмотря на то, что он проигрывал, Хуан Ся демонстрировал свою уверенность. На его решительность не повлияли даже мысли о скором поражении. Хуан Ся, хороший ребенок, пожилой человек смотрел на Хуан Ся через экран. Учитель, Юй Цилань использовал изменение Шура, чтобы стать сильнее Хуан Ся, но это касается только грубой силы. Однако, учитывая ум Хуан Ся, у него все равно есть шанс на победу, правда? С надеждой в голосе спросил мужчина средних лет. Старик покачал головой и ответил: верно, Хуан Ся умный. Однако, похоже, мы недооценили силу этого королевского Шура. Я все равно не уверен, что у него есть шанс на победу. В альянсе много умных людей, поэтому рано или поздно мы станем намного сильнее Шура. Спустя несколько лет, уже можно будет увидеть значительные изменения. Учитель, у него правда нет шансов? Спросил мужчина средних лет. Он считал, что у Хуан Ся есть хотя бы 30-процентный шанс на победу. Результат сражения уже определен. Холодно ответил пожилой мужчина. «Хуан Ся, ты великолепен!» Громко выкрикнул Тан Чжэнлю. А Лин Фэн сказал: «Все же, Хуан Ся проигрывает». «Почему?» С большим удивлением спросил Тан Чжэнлю. Он не мог поверить в то, что только что услышал. Хан Сень нахмурился, так как также понимал, что Хуан Ся оказался в невыгодном положении. В этот момент Юй Цилань сделал шаг назад и, перестав атаковать, спросил: «Ты собираешься и дальше продолжать уклоняться? Это стратегия, то, для чего нужны навыки?» Спокойно ответил Хуан Ся. Юй Цилань холодно ответил: «Я хочу сказать, чтобы ты знал, что все твои навыки бесполезны перед моей силой. Ты проигравший, который пытается утешить себя и больше ничего». После его слов, у Шура глаза снова стали фиолетовыми, а по всему телу начали вздуваться и пульсировать кровеносные сосуды. Фиолетовые вены были видны на каждой мышце, и это выглядело очень страшно. Теперь он не казался симпатичным, а был похож на настоящего Шура. Глава 825. Должен быть убит. Бум. Тело Юй Циланя пронзило атмосферу. Казалось, что он телепортировался и оказался прямо перед Хуан Ся, а затем вытянул свою большую руку, чтобы ударить парня по голове. К сожалению, у Хуан Ся не хватило времени, чтобы увернуться. Было даже трудно понять, что только что сделал Юй Цилань. Как бы там ни было, но его скорость возросла в геометрической прогрессии. Хуан Ся ничего не мог поделать. Парень стиснул зубы, и его тело окутал золотой свет. Кулак молодого человека заблестел как расплавленное золото и устремился вперед. Но он не хотел заблокировать удар, а собирался ударить Юй Циланя в грудь. Несмотря на то, что его жизнь была на волоске, Хуан Ся был готов рискнуть всем, чтобы нанести один сокрушительный удар. Хуан Ся, очень хорошо. Хан Сень и все остальные старались поддержать парня. Скорость и сила Хуан Ся были недостаточными, чтобы уничтожить соперника, но парень умел адаптироваться к обстоятельствам. Если бы он и дальше продолжал уклоняться, то просто тянул бы время до своего проигрыша, в таком случае, у него не было бы ни единого шанса, чтобы нанести ответный удар. Хуан Ся очень хорошо это понимал, поэтому решил не блокировать последний удар Юй Циланя. Парень уже понял, что его скорость и сила ниже, чем у соперника, поэтому был готов рискнуть всем, чтобы попытаться нанести ответный достойный удар. Но все равно он не действовал бездумно. Когда дело касалось просчета времени, Хуан Ся был очень хорош и превосходно контролировал свое тело. Несмотря ни на что, удар должен был достигнуть своей цели. Также не обращая внимания на то, что Юй Цилань был сильнее, Хуан Ся мог нанести врагу некоторое повреждение. Кроме того, у Хуан Ся был золотой Будда. Хотя в такой ситуации он мог получить серьезные ранения или даже умереть, Хуан Ся все равно добровольно принял такое решение. Именно этим восхищался Хан Сень, но был озадачен, глядя на то, насколько бесстрашным и преданным был Хуан Ся во время этого сражения. Все с широко открытыми глазами уставились на два кулака. Этот единственный момент был целой вечностью для тех, кто следил за всем сражением. Особенно это касалось четырех человек, которые больше остальных переживали за Хуан Ся. Их сердца бешено колотились и казалось, что в любую секунду они могут выпрыгнуть из груди. Полубок или старший Шура были готовы вмешаться в сражение, если что-то пойдет не так, но в данный момент никто не знал, чем это завершится. Сейчас был критический момент сражения, но никто ничего не мог сделать, все только наблюдали. Кроме того, если бы кто-то вступился, то это могло бы привести к автоматическому проигрышу их бойца. Хуан Ся полностью увяз в этой ситуации, и останавливать его теперь было хуже, чем позволить парню умереть. Бам! В тот момент, когда кулак Хуан Ся ударил Юй Циланя в грудь, кулак Юй Циланя ударил в голову Хуан Ся. Агрр! Хуан Ся громко закричал. Он упал на пол, лицо молодого человека было залито кровью и, казалось, он был тяжело ранен. Юй Цилань также получил мощный удар, но он все еще стоял прямо и с презрением смотрел на своего соперника, лежащего на полу. Полубок вышел вперед и сразу позвал врача. Глаза всех присутствующих были устремлены на поле сражения, все надеялись, что с Хуан Ся будет все в порядке. Победа была важной, но она не стоила человеческой жизни. Поэтому все надеялись, что с парнем все нормально. «Ах, извини, похоже, я ударил слишком сильно», на бумаге эти слова могли быть извинением, но Юй Цилань произнес их с высокомерным выражением лица. «У тебя отличные навыки. Мы проиграли», — сказал полубок, холодно взглянув на Шура. Линь Фэн, стоявший возле Хан Сеня, сильно разозлился и сказал: «Юй Цилань должен умереть за это. Если я когда-нибудь с ним встречусь, то убью его». «Почему?» — Хан Сень взглянул на Линь Фэна. Он знал его довольно хорошо, поэтому такое заявление было необычным. «Все то, что произошло, случилось во время оговоренного соревнования. Этот придурок должен умереть». Тан Чжинлю также кипел от ярости, и в его глазах горел убийственный огонек. «Почему?» Хан Сень нахмурился. «Давай сначала посмотрим на Хуан Ся, а потом мы объясним почему», сказал Линь Фэн и отправился в медицинскую часть, куда унесли Хуан Ся. Идя, Тан Чжинлю сердито ворчал: «Этот придурок мошенник, что ты имеешь в виду?» Хан Сень снова нахмурился. Он понятия не имел, о чем говорил его знакомый. Хан Сень вместе с остальными смотрел сражение, и Юй Цилань не нарушал правил. Он не использовал оружие, поэтому все было честно. Хан Сень не мог проморгать обман. «Старик Хан, ты никогда не был на войне. Ты очень мало знаешь о Шура. У них есть кое-что, что называется инъекция крови. Они могут вкалывать себе кровь Шура высших классов, чтобы на какое-то время их сила увеличивалась. Я и старик Линь много раз видели, как они это делают. Нет сомнения в том, что Юй Цилань использовал инъекцию крови», объяснил Тан Чжинлю. У Линь Фэна было ужасное лицо. Он злился очень редко, но сейчас был невероятно сердитым и холодно пробормотал: «С его стороны, это вполне нормально, что он использовал инъекцию крови. Они всегда так сражаются. Это чем-то похоже на наше сверхискусство». Однако вначале он сдерживался и не показывал свою силу. У Хуан Ся появилась ложная надежда. И только тогда, Когда парень был готов отдать свою жизнь за это сражение, Юй Цилань использовал всю свою силу. Шура пытался его убить. Он мог использовать ее в начале или в середине, но он дождался, когда наступит критический момент и когда полубог не сможет его остановить. Черт, когда Хан Сень услышал объяснение и все осознал, то его тоже начала одолевать ярость. Хан Сень сам заметил, что в последние минуты Юй Цилань стал намного сильнее, но он решил, что Шура стал более решительным и просто серьезнее отнесся к сражению. Он не ожидал, что подобное может произойти. Когда они вчетвером добрались до медицинской части, то узнали, что Хуан Ся оперируют. Многие друзья парня ждали снаружи и все сильно нервничали. Лин Фэн увидел знакомого доктора и, отведя его в сторону, тихо спросил: «Доктор Чань, как Хуан Ся?» Доктор Чань криво улыбнулся. «Если бы он получил травму какого-нибудь другого органа, то мы могли бы сделать пересадку. Но он получил сильный удар тупым предметом по голове и это привело к серьезному повреждению головного мозга. Он все еще в критическом состоянии. Но наши нейрохирурги делают все возможное, чтобы стабилизировать его». Сделав паузу, доктор очень тихо сказал Лин Фэну: «Удар был слишком сильным. Его череп раскололся и не смог поглотить всю силу удара. Это привело к тому, что и головной мозг оказался серьезно поврежден. Даже если он выживет, повреждения, степень которых мы выясним позже, будут преследовать его всю жизнь». «Насколько все плохо?» – спросил Тан Чжэнлю. «Паралич – серьезные последствия таких травм. Если бы удар был не таким сильным, он мог получить только частичный паралич или страдать им время от времени или при определенных условиях. Например, иногда он мог бы терять контроль над руками. Но глядя на то, в каком он сейчас состоянии, есть вероятность того, что парень будет страдать еще и от умственных нарушений». Когда они это услышали, у всех потемнели лица. Это было хуже самой смерти. Даже если бы не было бы никаких других последствий, он все равно не сможет сражаться и больше не будет путешествовать по святилищам. Глава 826. «Победи меня, и ты сможешь сразиться с червонцем». В ужасном настроении четверо человек вернулись на площадь. Хотя они лично не знали Хуан Ся, но узнав, что с ним произошло, им всем было не по себе. «Пожалуйста, выполни свое обещание и приведи мне червонца. В конце концов, он самый сильный молодой человек». Вернувшись, Хан Сень услышал, как Юй Цилань разговаривает с администратором.